Восьмая. Когда дробный конский топот затих, а колесницы Амфитриона и его сопровождающих скрылись за поворотом дороги, но пыль, поднятая ими, еще не успела осесть, человек в драной хламиде с капюшоном по-хозяйски вошел в дом, поднявшись на террасу, скинул свое рванье и нахально уселся в кресло, с которого не так давно поднялся уехавший Амфитрион. Это оказался темноволосый юноша с горбатым породистым носом, одетый в щегольский хитон, подпоясанный искусно расшитым поясом, и красно-коричневые сандалии из мягкой кожи, которые юноша поленился снять. Отхлебнув из недопитой чаши, незваный гость улыбнулся, но глаза его при этом оставались серьезными. Не бывает у юношей таких глаз, чем-то похожих на глаза приподнявшегося в соседнем кресле Автолика. — Радуйся, отец. Примечание. Радуйся, греческое хайре, обычное приветствие у эллинов. Это сказал не юноша, это сказал Автолик. — Привет, сынок, — беззаботно отозвался юноша. — Как жизнь, как настроение? Говорят, собираешься в Фивы? — Я согласился, отец. Увидел тебя и согласился. — Ты у меня всегда был понятливым. Амфитрион, между прочим, не глуп, и он прав. Готовить надо обоих одинаково, на всякий случай. — Готовить к чему? — Ко всему. Людям нужен герой. И твоему дедушке там, на Олимпе, тоже нужен герой. Куда ни плюнь, всем нужен герой. И юноша весьма метко запустил обглоданной птичьей ножкой висевший на стене шлем, знаменитый кожаный шлем Автолика, усеянный кабаньими клыками. А колесницы Амфитриона в это время неспешно пылили по извилистой дороге прочь от Аргоса, и по обе стороны от дороги возвышались девственно зеленые холмы. Изредка в отдалении можно было заметить пасущиеся стада, напоминавшие снежные шапки гор. Стояла ранняя осень, солнце припекало, и ничто не нарушало покой раскинувшегося вокруг мирного пейзажа. Кони шли медленно, а куда спешить-то? И также неторопливо текли мысли Амфитриона, на время доверившего поводью возницы. Впрочем, мысли его были медленными, но отнюдь не такими мирными, как окружающий пейзаж. Автолик в конце концов согласился, и это было хорошо. Не только искусству борьбы научит он подрастающих близнецов, но и наверняка передаст им немалую долю своей знаменитой хитрости, которую Автолик унаследовал от отца своего, Гермеса Психопомпа, то есть проводника душ. А борьба без хитрости, как копье без наконечника. Кастор Диаскур тоже согласился учить братьев бою в полном вооружении. И это опять же хорошо. Биться с Кастором, хоть на копьях, хоть на мечах, Амфитрион без крайней нужды не стал бы. Силен лаконец Кастор, брат неукротимого Полидевка. Силен и беспощаден. Одна беда — горд непомерно. Возомнил себя лучшим колесничим Пелопоннеса. Да только ли Пелопоннеса? Ладно, пускай тешит самолюбие. Амфитрион помимо воли самодовольно усмехнулся, огладив бороду. Нет уж, колесничному делу он и сам сыновей обучит. Кастор, правда, может обидеться, ну и Тартар с ним. Лишь бы приехал Фивы, как обещал, а там уговорим, удержим. Глядишь, и брат его Полидевк, кулачный боец, объявится. Не вытерпит. Сперва переучивать возьмется, после показывать новые, ну и, чем Мойры не шутит, застрянет в Палестре на год-два. Разные учителя понадобятся. И не только воины. Кстати, прямо перед отъездом Амфитриона явился Фивелин, брат божественного Орфея. Вроде как поселиться решил. Хвала Аполлону Мусагету, ежели так лучшего наставника Кефареда и не сыскать. Примечание. Мусагет — предводитель мус, одно из прозвищ Аполлона. Молоды будущие учителя. Молоды, да горячи. Лину 31, самый зрелый. Автолику почти 30, Кастору тому вовсе 25 сравнялось. Можно было и постарше сыскать, можно, да незачем. Нашел Амфитрион именно тех, кого хотел найти. Упрямый зол Кастор, хитер и вынослив Автолик, Лин все Орфею его таланты простить не может. Сурово учить будут. Многого потребуют от детей, не пожалеют, ни по малолетству. Послабления не дадут. Вот тогда, олимпиец, поглядим, кто рассмеется последним. Все знают, что Алкид твой сын, и лишь мы с тобой, грозный Дий, Зевс, отец, Брантей, Громовник, знаем правду. Знаем, и оба будем молчать. Я, потому что дороги мне жизни детей и жены, да и своя не безразлична. Ты, потому что дороги тебе твоя честь и мужское достоинство. Да, я промолчу, олимпиец, я проглочу все слова, которые хотел бы бросить тебе в лицо. Эльпистик уже заплатил за мой длинный язык крюком в собственном затылке. Хватит. Я промолчу. Я не буду улыбаться из-под тишка в твоих храмах. Но мы-то с тобой будем знать правду, олимпиец, ночной вор. К Данае ты явился золотым дождем, к Европе быком, к Алкмене же ты пришел мною. Значит, мой облик тебе пришелся в пору. По плечу, по росту, по мерке. Тесно не было, громовержец? И ты будешь вздрагивать, видя, что земной человек, смертный сын смертного, делает то, что должен был совершать полубог, сын великого Зевса. Да он и будет полубогом для всех, кроме нас с тобой. Все свершится. Все произойдет так, как ты хотел. Только ты, олимпиец, тут будешь ни при чем. Ведь так? Ну, ответь. Ударь молнией, громыхни с ясного неба. Тебе нужен герой, равный богам. Ты его получишь. И это будет единственная месть, которую я, Амфитрион Персеид, могу себе позволить.